Так будешь ты иначе, дорогишь, как не так. Так будешь ты иначе, дорогишь, как не так. Поезд. и позови Ньютона пополз по крыше вниз. Хотя была нелёгкая погода, и мелкий дождь на крабовом пару. Спеша послать скорее вкус свободы, отправился в дорогу наш герой. Он ползает в дубу, ах, как я отчаян, погода дрянь, на черт меня возьми. Денек наверняка мне обещает сегодня встречу с интересными людьми. Гремя, он двигался, распугивая кошек, жалея, что растаял лед и снег. Погода дрянь, но главное хороший, чтобы в пути попался человек. А во дворе пока все было тихо, лишь по асфальту шаркало тепло. Было, наверное, это кирпичиха, поскольку в женской руке голова. Послушай песню, милая, тебе полезно, ведь ты порой бываешь неправа. Не обязательно быть в логике железной, чтобы плевать на бабу. Приезжаем в новые дома, мы почему-то забываем сразу, как чью-то неоконченную фразу. Ту крышу, что Грыхе нам дала, как чью-то неоконченную фразу. Ту крышу, что Грыхе нам дала. Приют, пусть ненадежный, но приют. Покой, пусть он такой, как на качели, но ведь не зря геолог и кочевник. Не забывай, я ранний юрт, но ведь не зря геолог и кочевник. Не забывай, я ранний юрт. Просто трехминутного костра, чтоб свериться с дорогою по карте. Неблагодарно, да, не покидайте дома, еще вам близкие вчера. Неблагодарно, так не покидайте дома, еще вам близкие вчера. И старых адресов не забывайте, как пусть и бесполезного добра. И выбоины старого двора припомните на новеньком асфальте. И выбоины старого двора припомните на новеньком асфальте. Не забывайте брошенного дома, не отсекайте все с размаху вдруг. Друг детства все равно такой же друг. Пусть даже он не получил диплома. Друг детства все равно такой же друг. Пусть даже он не получил диплома. Претендующих на высокий художественный уровень со слабым музыкальным содержанием. Приходит Павел, не приходит хор и поет на сцене. Значит, она скрывается. Революция скоро, революция скоро, революция скоро, скоро, революция, эх, люция. Выходит Павел, значит, хорошо поет. Павел, мать твою, арестовали. Мать твою, арестовали. мать, твою мать, твою мать, твою мать, твою арестовали. Павел, как мне быть, хор, мать, твою мать, все снесу, хор, мать, твою нос спасу, хор, мать, да, нет, выходит. Потом это самое. 12 раз я работаю. Нет, выходит доносчик. Нет, там не так. Вставай, проблема. А, ну не важно. Значит, да. Вставочка. Выходит доносчик и поют. Я доносчик. Снесение смольного срочно. Не какое-нибудь крамольное, нарочное. Хор. Читаешь, читаешь, читай. А кстати, от кого? Читай же, читай же, читай скорее тревогу. На вокзале шум, гам и крик. И откуда только взяли этот броневик? Он стоит у всем утеса, въехал прямо в зал. Бабки крепкие, и матросы заняли вокзал. Хор. Это значит съезд апрельский. Это значит скоро грянет гром. Это значит свернем мы Керенского. Это значит скоро запоем. Вихрь враждебный веет над нами. Черные силы нас словно гнетут. Хор рабочих шинелей сменяется хором матросов бушлат. Бой роковой, мы вступили с врагами. Нас еще судьбы безвестные ждут. Выходят рабочие и поют. Эх, Павлуша, слушай, да не хлюпай. Нам ли горевать, белки-палки? Мы еще с тобой нажрёмся суп из двуглавого гербовой хлебанки. Выходит народ и хором поет. Власти свободу, власти дайте народу. Свободу народу дайте свободу. Весь зал встает, ликует и поет. Свободу народу. Свободу народу. Заныв, слава богу, закрывается, выходит Павел и лирическим тенором поет. Революция, революция продолжается, продолжается. Будет еще. Или песенка с использованием местных идиоматических выражений. Похрозался пушки среди белого дня. Это сердце что-то быстро полбуха у меня. Что такое? Что случилось? Не узнал себя. Казалось, получилось вот история. Шел с работы, все чин-чином, беломор курил. Вдруг увидел, я ж мужчина, баба уперил. Смотрит в воду, ножкой крутит, песенку сверчит. Глянул вниз, да как замутит, чувствую, летит. Шо летит, ты спросишь, паря, я лечу, хлоп, брякнул в воду прямо Харри, раз еду вниз. Знаю я, что люди братцам кролем могут плыть. Я могу уже только вальсом на площадке крыть. Стал тонуть, как полагалось, литра три залил. Вдруг увидел, раздевалась, баба уперил. Да как прыгнет, боже милый, черт, тебя кровь змея. Где ж усил моих приливы, потопая я. Попытался баттерфляем от нее удрать. Она кричит, тебя я буду сейчас спасать. Подплывает, я уж бульбы перестал пускать. Хватит за шкирку, сейчас бы рубль бы да проклинь. Она меня к зевакам, что на берегу, подтащила ногой под челюсть, молнией в долгу. Спросишь ты, а дальше, братцы, дальше, боже мой, приходилось целоваться, провожать домой. Вроде третий раз родился с новой душой. Так я, братцы, и женился на блочке той. Понарушку голос. Был ля рожву коневой, дипломатом был орел. Либерально был настроен, в бардаках всю жизнь провел. Либерально был настроен, в бардаках всю жизнь провел. В бардаках ебал он утром, был и вечером, и днем. На истоках Брахмапутры слава ширилась о нем. На истоках Брахмапутры слава ширилась о нем. В бардаках его встречал точнее в бардаке. На Монмартре девки плачут, из Парижа идет слеза. Две усталых старых клячи Ляшфуки тащит пран. Две усталых старых клячи Ляшфуки тащит пран. Сам король, приставший строго, посмотрел и молвил так: разогнать эту колонну, а его вернуть в бардак. Разогнать эту колонну, а его вернуть в бардак. Волга, Волга, мать родная, Волга, русская река, ты течешь, сама не зная, что уже нет в Ларошбуках. Ты течешь, сама не зная, что уже нет в Ларошбуках. Что ж вы, хлопцы, приуныли, эй, Козилька, черт пляши, вот как раньше барежи. Народные шиши, вот как раньше барежили на народные шиши. Не гляди назад, не гляди, так ведь можно шею свернуть. За тобой Петрунка следит, ты про тайники позабудь. Перепрячь подальше ключи, паспорт поменяй, поменяй. Ну а на допросах молчи, это ж для меня. Монета все равно, все равно, видно мое дело труба. Сейчас бы прошвырнуться в кино, только не судьба. Только ты не веришь в судьбу, значит просто выбрось ключи. Перепрячь валюту в трубу, потом молчи. Валера, Джон, где ты лошадь? Кстати, мне стишки-то. Дайте. Хлопчик, спытав у начальника табора, чем можно взять кишенятка у камеру газом, крюкнув дорогою под люка фашист, та й возмутився, який ж ти садист. Ночь, тишина, мальчик слепой пилит трава циркулярной пилой. Лезвие с визгом в тело вошло, вместе с ногой в детство ушло. Тиши переулка, порою ночной, играл на гармошке мальчонка слепой. Воры сменили на бритву гармошку, все шире и шире смеялся наш крошка. Мальчишка спросил, нет, вот еще как. К технике раз проявив интерес, на гильотину мальчишка залез. Тихо вокруг инженеры стоят, руки мальчишки на полке лежат.